Проект Splatterpunk Stories представляет. Программа 12 шагов для Годзиллы. Ссылка. Программа 12 шагов представляет из себя различные виды подпрограмм для алкоголиков, наркоманов, сексуально зависимых с целью возвращения их к нормальной жизни. По улице ходила огромная Годзилла, она зеленая была. Песня. Шаг первый. Честная работа. По дороге на работу в литейный цех Годзилла видит огромное здание, которое все вроде бы сделано из блестящей меди и темного зеркального стекла. Он смотрит на свое отражение и вспоминает былые времена. Представляя, каково это раздавить здание, изрыгнуть на него пламя, закоптить окна дочерно огненным дыханием, а затем с удовольствием поплясать на дымящихся развалинах. «Живи сегодняшним днем», — говорит он себе, — «живи сегодняшним днем». Годзилла усилием воли заставляет себя, не отрываясь, смотреть на здание, проходит мимо и идет в литейный цех. Надевает шлем. Он выдыхает огонь в огромный чан с обломками старых автомобилей, превращая их в расплавленный металл. Металл льется по трубам, в новые формы для новых частей автомобилей, дверцы, крыши, ну и подобная хрень. Годзилла чувствует, как спадает напряжение. А финского Годзиллу зовут Тормозила. Эстонская поговорка. Шаг второй. Отдых. После работы Годзилла держится подальше от центра города. Ему как-то не по себе. Если целый день выдуваешь пламя, то трудно сразу остановиться. Он отправляется в центр отдыха гигантских монстров. Там Горга. Она, как обычно, бухает морской воды с нефтью. Горга вспоминает былые времена. Вечно она так. Только и знает, что твердит о былых временах. Они выходят на задний двор, в котором дышат на куче мусора, который ежедневно там сваливает на нужды центра. Тут же они встречают Кинг-Конга. Бухоу как макака. Он играет с куклами Барби. Другого занятия у него попросту нет. Наконец он прячет кукол, вцепляется в свой ходунок и ковыляет мимо Годзиллы и Горга. «Он самый осенний такой», — говорит Горга. «Ни на что не годный кусок дерьма». «И зачем только ему эти пластмассовые шлюшки? Он чё, не знает, что на свете есть настоящие женщины?» Годзилле кажется, что Горга чересчур печально и пристально смотрит на удаляющуюся задницу Конга, поддерживаемую ходунками. Годзилла уверен, что видит, как глаза Горга увлажняются. Годзилла сжигает в пепел кое-какие отходы, но удовлетворения почти не получает. Как-никак он целый день выдыхал огонь, а толку чуть. Полегчало лишь самую малость. В литейном и то было лучше. Он идет домой. Если идешь охотиться на Годзиллу, то шансы 50 на 50. Либо он тебя, либо она тебя. Зависит от пола Годзиллы. Из записок натуралиста. Шаг третий. Секс и разрушение. В этот вечер по телеку показывают ужастик с чудищем, как обычно. Огромные зверюги опустошают города один за другим, топчут пешеходов лапами, раздавливают их в лепешку. Годзилла внимательно рассматривает ступню правой лапы, где остался шрам от того, что он расплющивал машины. Он вспоминает, как приятно хлюпали людишки, проскальзывая между пальцев в виде кашицы. Он думает обо всем об этом и переключает канал. Минут 20 смотрит мистера Эда и выключает телек. Дрочит, представляя горящие города и хлюпающую плоть. Позже, глубокой ночью, он просыпается в холодном поту. Идет в ванную, торопливо вырезает из кусков мыла грубые человеческие фигурки, месит мыло ступнями, так что оно хлюпает под пальцами, закрывает глаза и рисует в своем воображении картины. Пытается зафиксировать ощущения. Годзилла пахнет морем. Реплика обиженного Годзиллы. Шаг четвертый. Прогулка, пляж и большая черепаха. Суббота. Годзилла идет на пляж. Мимо пролетает пьяное чудовище, похожее на огромную черепаху, и врезается в Годзиллу. Черепаха обзывает Годзиллу и напрашивается на драку. Годзилла вспоминает, что черепаху эту зовут Гомера. От Гомера всегда были одни неприятности. Никогда она ему не нравилась. Это черепаха настоящая засранка. Ссылка. Гомера. Героиня японских фантастических фильмов в виде огромной черепахи, перемещающейся путем реактивной струи, вылетающей исключительно из-под хвоста. Годзилла скрежещет зубищами и сдерживает языки пламени. Он поворачивается спиной к черепахе и бредет вдоль берега, бормоча секретную мантру, которой с ним поделился наставник. Гигантская черепаха не отстает, обзывается по-всякому. Годзилла собирает все свои пляжные вещички и возвращается домой. За его спиной черепаха по-прежнему сквернословит, по-прежнему задирается. Он едва сдерживается, чтобы не ответить огромной тупой негодяйке. Едва сдерживается. Он знает, что черепаха появится в завтрашних новостях. Или сама что-нибудь уничтожит, или ее саму уничтожит. Годзилла размышляет, а не следует ли поговорить с черепахой, подключить ее к программе 12 шагов. Это его долг — помогать другим. Может быть, черепахе удастся обрести покой? Хотя, с другой стороны, помочь можно только тем, кто сам себе хочет помочь. Годзилла осознает, что не может спасти всех монстров в мире. Они сами должны решать за себя. Но мысленно он берет на заметку отныне выходить из дома, вооружившись листовками о программе 12 шагов. Позже он звонит своему наставнику. Рассказывает, что день выдался плохой. Что ему хотелось спалить пару зданий и подраться с большой черепахой. Рептиликус говорит, что все в порядке. У него тоже были такие дни. И еще будут. Никто от них не застрахован. Родился монстром, монстром и останешься. Другое дело, исцеленный монстр. К этому нужно стремиться. Живи сегодняшним днем. Только как можно быть счастливым в этом мире? Нельзя сжигать, убивать, пожирать человеческие существа и их творения, чтобы не поплатиться высокой ценой. Чувством вины и многочисленными ранами от артснарядов. Годзилла благодарит Рептиликуса и вешает трубку. На какое-то время ему становится легче. Но в глубине души он сомневается, накопилось ли в нем хоть сколько-нибудь вины. В конце концов, он приходит к выводу, что по-настоящему ненавистны ему только артиллерийские ракетные снаряды, а вовсе не чувство вины. Сколько Годзиллу не корми, а она все равно. Поговорка. Шаг пятый. Срыв. Происходит это внезапно. Он слетает с катушек. Возвращаясь с работы, Годзилла видит маленькую будку со спящим псом, вылезшим наполовину из отверстия. Вокруг никого. Пес по виду старый, на цепи. Вероятно, живется ему паршиво. Миска для воды пуста. Жалкую жизнь влачит этот пес. На цепи, без воды. Скукотища. Годзилла подпрыгивает, обрушивается на будку и раздавливает пса в мокрую лепешку. Остатки будки он сжигает, выдохнув язык пламени. Потом топчется по пепелищу. Тлеющие головешки с кусками зажаренной псины проскальзываются между пальцами, напоминая о былых временах. Он быстро убегает. Никто его не видел. Сильно кружится голова. Он едва переставляет лапы, настолько опьянен. Звенит Рептиликусу и попадает на его автоответчик. «Меня сейчас нету. Я ушел творить добро. Пожалуйста, оставьте сообщение, и я вам перезвоню». Автоответчик пищит. Годзилла произносит. «На помощь». Годзилла шагал по миру и вляпался в Бангладеш. Быль. Шаг шестой. Наставник. Весь следующий день он думает только о будке. Работает, а сам вспоминает пса. И то, как он сгорел. Вспоминает будку и то, что она разлетелась в щепки. Вспоминает танец, который списал на обломках. День тянется целую вечность. Годзилла думает, что когда работа закончится, ему, возможно, повезет. И он отыщет еще одну будку. И еще одного пса. По дороге домой он смотрит во все глаза, но ни будок, ни псов ему не попадается. Он возвращается домой, где его ждет мигающий огонек на автоответчике. Это сообщение от Рептиликуса. «Позвони мне», — произносит голос Рептиликуса. Годзилла так и делает. «Эх, Рептиликус», — говорит он, — «прости меня, ибо согрешил я». «Не родись Годзиллой». Художественный фильм. Шаг 7. Утрата веры, разочарование. Разговор с рептилигусом оказывается не очень действенным. Годзилла рвет в клочки все листовки с программкой 12 шагов, пара листовок он подтирается и выбрасывает в окно. Клочки остальных листовок он складывает в раковину и поджигает своим дыханием. Заодно сжигает кофейный столик и стул. Покончив с этим, чувствует себя хреново. Он знает, что хозяйка потребует возместить ущерб. Годзилла включает приемник, ложится на кровать и слушает станцию, передающую старую музыку. Немного погодя, он засыпает под звуки жары. В исполнении Марта энд Вендерс. Годзилла напал на Амстердам. Так, по крайней мере, говорят сами жители Амстердама. Из сводок новостей. Шаг 8. Безработный. Годзилле снится сон. В этом сне ему явился Господь, весь такой в чешуе, дыщий огнем. Господь говорит, что ему стыдно за Годзиллу и велит вести себя лучше. Годзилла просыпается в поту. Естественно, в комнате никого нет. Годзилла терзается чувством вины. В голове у него витают смутные воспоминания о том, как он проснулся среди ночи, вышел и расхреначил часть города. Он помнит, что здорово нажрался, но не помнит всего, что натворил. Вероятно, позже он прочтет об этом в газетах. Годзилла замечает, что от него смердит обугленным деревом и расплавленной пластмассой. Между пальцев хлюпает какая-то кашица. У него возникает подозрение, что это не мыло. Он хочет покончить с собой. Он начинает искать оружие, но слишком пьян, чтобы его найти. Отключается на полу. На этот раз ему снится дьявол. Дьявол похож на Господа, только у него одна бровь и два глаза. Дьявол говорит, что пришел с Годзиллой. Годзилла стонет и мечется. Снится ему, что он поднимается с пола и пытается атаковать дьявола. Тычет в него лапой, дышит огнем, но все бестолку. На следующее утро Годзилла встает поздно, мучается похмельем. Он вспоминает сон, звонит на работу и сказывается больным. Почти весь день спит. Тем же вечером читает о себе в газетах. Он действительно причинил какой-то там урон. Закоптил большую часть города. На одном очень четком снимке он откусывает голову какой-то женщине. Звонит начальник завода. Начальник тоже читал газету. Он говорит, что Годзилла уволен. Годзилла приехала в Москву наступать и не наступила. Полицейское сообщение. Шаг 9. Соблазн. На следующий день появляются людишки. В белых рубашечках, черных костюмчиках, начищенных ботиночках и со значками. А также с оружием. «Ты создаешь проблемы», — говорит один из них. «Но же правительство хочет отослать тебя обратно в Японию». «А там меня не любят», — отвечает Годзилла. «Я как-то спалил весь Токио». «Здесь ты, знаешь ли, тоже не очень-то преуспел. К счастью, ты снес ту часть города, где нигеры живут. Иначе бы мы схватили бы тебя за задницу. А так, у нас к тебе есть деловое предложение». «Какое?» – спрашивает Годзилла. «Ну, ты нам, мы тебе». И людишки рассказывают Годзилле, что они надумали. Неразбирающийся в грибах пенсионер уже третью неделю пытается скрыться от преследующей его Годзиллы. Из объяснительной. Шаг 10. Выбор. В эту ночь Годзилла спит плохо. Он встает и включает песенку монстров на своем маленьком проигрывателе. Он кружит по комнате в танце, словно бы ему весело. Но он-то знает, что это далеко не так. Он идет в центр отдыха больших монстров. Встречает там Кинг-Конга. Тот сидит на табуретке, раздевает одну из своих куколок Барби и тычет пальцем в гладкую маленькую щелку между ее ног. Годзилла видит, что Конг нарисовал там полоску, чем-то вроде синего чернильного карандаша, и обклеил его выкрашенными в чернила лобковыми волосами. Годзилла считает, что лучше бы Конг попросил кого-нибудь сделать это для него, а то выглядит как-то не очень естественно. Ей-богу, он не хочет закончить как Конг. Полным идиотом. Хотя, с другой стороны, если бы ему дали куклу, чтобы расплавить, то кто знает, может быть, он и расслабился бы. Я. После всех настоящих дел, что такое Барби? Что-то вроде безалкогольного пивка. Совсем как те отходы, что сваливают на заднем дворе. Безалкогольное пивко, литейный цех, программа 12 шагов. Абсолютно все это безалкогольное пивко. Завтра я первым пойду. Годзилла Кинг-Конгу, глядя на разрушенный город. Шаг 11. Работа на правительство. Годзилла считает людишек, что пришли от правительства, засранцами. «Ладно», — говорит он, — «я все сделаю». «Вот и хорошо», — говорит представитель правительства. «Мы так и думаем. Загляни-ка в почтовый ящик. Там находится карта с инструкциями». Годзилла выходит из дома и заглядывает в свой почтовый ящик. Там лежит желтый конверт с инструкциями. Они гласят: «Сожги все точки, указанные на карте. Покончишь с ними, мы найдем другие. Никаких штрафных санкций. Просто удостоверься, что никто там не спасся. В случае возникновения беспорядков, пресекай на корню. Расправляйся со всеми, будь то мужчина, женщина или ребенок». Годзилла разворачивает карту. Находит на ней красные пометки. Над ними написаны пояснения. Поселение Черножопых, деревня Китайос, бомжатник, скопление педиков, в основном демократов. Годзилла размышляет, что теперь позволено ему делать, безо всяких ограничений. Он может сжигать, не испытывая вины. Он может топтать, не испытывая вины. Мало того, он получает за это чек. Он попросту нанят на работу, принявшую его страной для расчистки плохих в понимании правительства мест. Самые зрелищные кадры из фильма «Годзилла» были сняты в тот момент, когда Годзилла узнал, что ему не заплатят гонорар. Мемуары самого Годзиллы. Последний, 12-й шаг. Годзилла приближается к первому месту, указанному в списке. Поселению Черножопых. Он видит ребятишек, играющих на улице. Собачков. Взрослые смотрят на него снизу вверх и удивляются, какого хера он сюда забрел. Внезапно Годзилла чувствует, что у него внутри что-то шевельнулось. Он понимает, что его используют. Он поворачивается и уходит прочь. Курс он держит в правительственную часть города. Начинается с особняка губернатора. Буйствует вовсю. Вызывают артиллерию, но она бесполезна, когда он в полном неистовстве. Эх, как в былые времена. Появляется рептиликус с матюгальником и пытается уговорить Годзиллу слезть с небоскреба. Но Годзилла его не слушает. Он сжигает своим дыханием верхушку здания, спускается ниже. Сжигает следующую часть, спускается ниже. Сжигает еще несколько этажей и так до самой земли. Приходит Кинг-Конг и подбадривает его. Кинг-Конг отбрасывает ходунок, ползет на брюхе к ближайшему дому, подтягивается и начинает лезть вверх. Пули так и свистят вокруг гигантской обезьяны. Годзилла наблюдает, как Конг достигает верхушки здания, цепляется одной лапой, а во второй держит куклу Барби. Размахивает. Конг зажимает Барби зубами и достает голую куклу Кена. Годзилла видит, что Конг приделал Кену подобие члена. Из какой-то дурацкой замазки. Ну или еще чего-то там. Пенис размером с ногу Кена. «Вот вам всем!» — вопит Конг. «Именно вот так вот! Я вообще бисексуал, суки вы, бля!» Подлетают реактивные самолеты и атакуют Конга. Ракета попадает прямо в зубы гигантской обезьяне. По серому небу красиво разлетаются зубы, мозги и Барби. Конг падает. Из толпы выходит Горго. Склоняется над обезьяной, обнимает ее и плачет. Конг медленно разжимает пальцы, из ладони выпадает Кен со сломанным членом. Появляется летающая черепашка и начинает подражать Годзилле. Но Годзилла не собирается терпеть подобной наглости. Он отрывает верхушку здания, по которому карабкался Конг, и дубасит ею Гомеру. Это вызывает восторг даже у полиции и армии. Годзилла наносит черепахе удар за ударом, разбрызгивая кругом черепашье мясо. Несколько ловких прохожих подбирают куски черепахи, чтобы отнести домой и приготовить. По слухам, черепашье мясо напоминает цыпленка. Годзилла принимает тройной ракетный удар в грудь. Качается, падает. Вокруг него собираются танки. Годзилла раскрывает окровавленную пасть и хохочет. Он думает, если бы мне дали завершить дело, я бы покончил с черным населением. Я бы покончил с желтым населением. Белыми, бродягами, пидорами. Безо всякой дискриминации. К черту программу 12 шагов. К черту это человечество. Потом Годзилла умирает, засрав всю улицу. Военные обходят на цыпочках кучу, держась за носы. Позже Горго забирает тело Конга и тоже уходит. Рептиликус в интервью телевизионщикам говорит. Зила почти достиг цели, чувак. Почти. Если бы он сумел завершить программу, с ним бы все было хорошо. Но он не выдержал давления общества. Нельзя винить его в том, что сделало с ним общество. По дороге домой Рептиликус думает, как здорово все прошло. Горящие здания, оружейный огонь, совсем как в былые времена, когда он, Зила, Конг, ну и эта тупая черепаха, были еще молоды. Рептиликус думает о бунте Конга, который размахивал куклы Кена, зажав в зубах Барби. Он думает о Годзилле, как тот смеялся, когда умирал. Рептиликусе оживают старые чувства. Он не в силах их побороть. Он находит темное жилище в уединенном месте, сыт в открытое окно и уходит домой. Конец рассказа. Читал Владимир Князев.